Параграф 12. Франция. Частичная стабилизация французского капитализма. В 1924 году французский капитализм вступил в полосу временной, частичной стабилизации, продолжавшейся до осени 1930 года. Промышленное производство за это время выросло почти в полтора раза. Была проведена техническая реконструкция тяжелой индустрии, что способствовало высоким темпам ее развития. Промышленному росту благоприятствовали возвращение Эльзаса и Лотарингии, использование сарского угля, восстановление разрушенных войной районов, получение репараций с Германией. Франция значительно увеличила производство вооружений. Военно-промышленные компании широко экспортировали оружие в страны Восточной Европы, наживая на этом огромные прибыли. Рост продукции наблюдался также в производстве предметов роскоши. Текстильные и некоторые другие отрасли промышленности находились в состоянии застоя и не достигли довоенного уровня. Во Франции по-прежнему существовало большое количество ремесленных предприятий. Хронический кризис переживало сельское хозяйство, в котором было занято много мелких собственников. В годы стабилизации возросла концентрация производства и капитала. За счет усиления эксплуатации трудящихся росли прибыли 200 семейств, контролировавших экономику и финансы страны. Более тесными становились связи финансовых магнатов, таких как де Вандели, Ротшильды и другие, с государственным аппаратом. Крупные банкиры и промышленники, занимавшие посты в правительстве и заседавшие в парламенте, оказывали непосредственное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Французский империализм по-прежнему сохранял ростовщический характер. В годы стабилизации увеличилась воля рантье в национальном доходе. Немалое обогащение приносило французской буржуазии эксплуатация народов колоний. Усиление демократических тенденций в массах способствовало победе левого блока на парламентских выборах 1924 года. В него вошла партия радикалов и социалистическая партия. Социалисты оказали поддержку правительству, сформированному лидером партии радикалов Эдуардом Рио, но сами в него не вошли. Накануне выборов левый блок обещал широкую политическую амнистию, снижение цен, введение налога на капитал, признание Советского Союза. Часть этих обещаний правительство выполнило. Так была проведена частичная амнистия. В октябре 1924 года Франция установила дипломатические отношения с СССР. Однако попытка ввести налог на капитал встретила резкий отпор монополий, искусственно вызвавших падение курса франка. Сенат выразил недоверие правительству Рио, и оно ушло в отставку. Курс последующих правительств ознаменовался сдвигом вправо в политической жизни страны. Франция развязала колониальные войны в Марокко и Сирии, которые еще более осложнили финансовый кризис. Левый блок капитулировал перед реакционными силами и прекратил свое существование. В 1926 году к власти пришел кабинет Пуанкаре, выражавший интересы крупной буржуазии. Он укрепил финансовое положение Франции, достигнув этого главным образом за счет повышения прямых и косвенных налогов, снижения реальной заработной платы рабочим, уменьшения пенсий и так далее. Правительство усилило милитаризацию страны. Его внешняя политика отличалась резкой враждебностью по отношению к СССР. Действия правящих кругов наталкивались на упорное сопротивление трудящихся. Единственной партией, которая решительно выступала против реакции, была Французская коммунистическая партия. Она отстояла свою идейную платформу в борьбе с правыми и левыми оппортунистами. Занимая подлинно интернационалистскую позицию, Компартия возглавила борьбу рабочего класса против колониально-грабительских войн французского империализма в Сирии и Марокко.